Хочешь быть счастливым, приходи оставить свои права. Это кто-то сказал, не помню. Да, кстати, когда у вас появилась какая-то фраза, вы точно не помните, вы придумали или нет, лучше сказать, что кто-то не помнит. Кстати, более внимательно, даже и свою фразу скажите, более внимательно, потому что это вот сидит человек, видите, как. Да, любой профессионал спокоен, поскольку он знает, что ему делать. Ну, только не очень сильно нужно, потому что очень часто волнует. Вот, а сейчас тоже. Сейчас, а чего сейчас боитесь? Я не боюсь, я волнуюсь. А чего? Ну, волнение вещь хорошая. Ну, вы знаете, что волнение это когда человек, ну, спортсмен обязательно должен волноваться. Но волнение я их всех сделаю. А тревога, ой, не получится. Ну, волнение от того, что я нахожусь рядом с вами, сколько я вас слышу, все равно вас. Да, это очень хорошо, так тогда радоваться надо. А я радуюсь. Да. Ну хорошо, нет, волнение это хорошее качество. Кстати, вы знаете, что мы заметили, тревожный человек и на соревнованиях лучше дает результат, чем безразличный. Потому что тревога все равно держит как-то в тонусе. Ну, а волнение это как раз вот, ну, перед боем, сейчас я их всех сделаю. Это хорошее качество. Да. Дальше. Ну, еще очень понравилась такая формулировка. Интуиция – это мышление, отработанное до автоматизма, в виде активного мышления. Ну ладно, раз понравилось, значит, тогда расскажу вам об интуиции. Вот где у нас сохранится мужчина? Я это проекция, она по себе, она не пройдет, а думаю, что вот, это вот как раз, она проецирует свои качества на меня, а потом решает мне помочь. Вот почему у нее на работе это делает, потому что она за начальника. Ну, вот такая, небольшая такая у нас постоянная иммунизация. Ну, Гирочка, молодец, сидит правильно. Соединить четырьмя линиями, не отрывая руки, все 9 точек. Значит, ну, начинают люди так, раз, два, значит, ну все 9 точек, но здесь отрывается рука. Так вот, ну тогда 9 точка, ну тогда же так нет, потому что никак не могут решить. Почему? Потому что они сами наложили запрет на свое мышление. И так как они решают, это невозможно решить. Но если только ты решишься, ты каждый раз забываешь, как оно делается, выйти за пределы. Значит, вы посмотрите, да? Раз, два, три, четыре. Сам человек, что наложил на себя запрет, что нужно именно так вот, не выходя за рамки. И вот тогда, когда у человека нет запрета на это, он тогда может выйти за рамки. Берн писал так, говорит, про сценарных людей. Человек родился в банке, прожил в банке, умер в банке, хотя чувствует, не видит вариантов других. Ну, естественно, когда ему будет задача 16 точек соединить, он уже ее выполнит. Он знает принцип, он выходит за рамки. Да. И вот здесь как раз прежний способ решения не подходит. Надо придумывать что-то принципиально новое. И это принципиально новое удается людям, у которых, на мышление которых ограничения не наложены. К сожалению, все наше воспитание накладывает ограничения именно, то есть, тормозит мышление. Я вам вчера рассказывал, да, как учитель математика Гауса в будущем великого ругался, потому что он выполнил его задание не так, как он ему говорит, да? Нет? Ну, сейчас это расскажу. Учитель задал школьникам задачу сложить первые 100 цифр, сколько в сумме они будут. 1 плюс 2, 3. Не говорим сейчас? Нет. Ну, да, это очень принципиально. 1. Да. Ну, и плюс, конечно, Саша интуиции вопрос задавал, да? Да, интуиция как раз, когда человек уже научается мыслить, тогда ему приходит мышление. Три плюс три, шесть плюс четыре, десять плюс четыре, десять плюс пять, пятнадцать плюс шесть, 21, так на 40. Ну, единички сидят, считают задачи примерно на 45 минут. А Гаусс, где-то секунд через 30-40 поставил ответ и перестал заниматься, учитель слушается. Слушай, ты самое, что уже решил, да, решил? А как решил? 0 плюс 100 сколько? 100. 1 плюс 99? 100. 2 плюс 98? 3 плюс 97. Таких сотен сколько? 50. 50 на 100. Сколько? 5000. И в середине остается цифра 50. Ну, поставим. 5050. Не умничайте, делайте, что я тебе говорю. Можно сосчитать. То есть он вышел за рамки прежнего представления. Почему Вольтер говорит, что вы демократия? Мне этот человек не нравится, но я готов жизнь свою отдать за то, чтобы он смог высказать свою точку зрения. Ум устроен просто, 4 закона логики, 8 форм, а глупость очень сложно устроена, там гений, там религии. Вот. В общем, все новое имеет три стадии внедрения, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Мы знаем, что тут есть. Второй стадии, только так и должно быть. Поэтому гениальные люди, я их называю многими гениотами. Гении, что придумали, а идиоты, что пытаются внедрять застывшие головы. Поэтому если очень внедрить свое изобретение, тихонечко, создавая какую-то группу небольшую, чтобы потом не дошло. А то пропорит. Вот я тоже сейчас пытался, думаю, висять раз на адрес, все люди сделать счастливее. А сейчас уже меня тяжело пропорит. Зевнули. Почему? Потому что я стал делать все тихо, без афишек, без реклам. Тираж 3 миллиона, стал типа 15. Теперь все тут перейдете. Вот. Это вот, и вот тогда вы сможете сделать открытие, что называется, запланированное. Значит, ну еще одна задача. Пирог разрезать тремя разрезами на 8 частей. Ну, начинается они. Ну, так если, ну да, три разреза, три, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да? Ну, дальше человек думает, как же быть, так, так, так, да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну, все это не важно, получение задачи невозможно. Давайте нарисуем первый. Полный. И тогда задача, когда ты уходишь от своих представлений, решается очень просто. Два разреза и третий разрез. Ну вот, вы знаете, что, не знаю, как у вас, у нас какая-то демократия в городах еще есть, а в провинции сплошной феодализм. Ну что, одно предприятие, одно место работы, один врач. Один психотерапевт. Больной с ним контакт не получился, все. И они ходят, все такие важные, все всего их знают. А я тут главный психотерапевт. Долго с ним по городу и мало кто меня знает. И вот когда они начинают говорить, они, у них никак не возникает что мысли, что с работы можно уволиться, с женой разойтись и уехать в другое место. Не могут найти вот это простое или это решение. Вот. А когда ты находишь, ну и что самое без борьбы. Я разработал этот прием, я его называю рост звук. Не бороться. Вчера, по-моему, рассказывал, сегодня покажу. Когда покажут, понятно. Кто в бюджетных учреждениях? Ну, у нас, кстати, многие бизнесмены тоже, значит, ведут себя как руководители, но как будто бы древолицы. Вот когда мы имеем дело с бюджетной организацией, вот перед нами бюджетная организация. Вот это голова, а вот это отдельная часть. Вот мой мизинчик, любой из них, из вас, этот мизинчик сломать может запросто. Но прежде чем его ломать, надо подумать, сможете ли вы. Да. Поэтому, когда вы имеете дело с чиновником, надо понимать, что вы имеете дело с президентом. Нет, вы можете сломать, но вам надо как-то сделать, чтобы я захотел этот палец отрезать. Когда вы будете хотеть отрезать, вся система против вас. У нас многие снимают, что ходят и жалуются на начальника. Никак не мог сказать, что вы уходите. Тогда принцип сперматозоида, а его хвалят все. Ну, а что этот мизинец хвалит? Дай-ка я обращу на него внимание. За что его хвалит? Так а захвалить-то не за что. Это убит. Ну, у нас есть этот, как на самом деле. Ну, короче говоря, в реальной жизни люди не могут решить вот эту задачу. Не надо никакой интуиции. Можно гением стать, зная законы вообще. Нет, родиться гением это, конечно, уникально, но если ты не стал гением, это, конечно, будет гениальность, то ты запросто можешь это выглядеть как гений, и чувствовать себя хорошо. Вот, значит, пирамида. Кстати сказать, в этой организации, консорциумы все, все, что на западном материале получено, там тоже то же самое. Вот, посмотрите, здесь 12 человек, здесь уже где-то 13, да? А здесь уже 2, здесь только 1. И представляете, когда ты под ковром начинаешь лезть вверх. Ничего же не получится. Развиваться надо сбоку. Сбоку. Вот здесь вот. Обязательно нужно, ну я на себе проверил. Я когда стал заниматься, я сбоку. Психотерапия – это отрасль психиатрии, но психиатры не очень его уважают. Я стал заниматься психиатрией, естественно, надо показать, что ты не конкурент начальника. И спокойненько развиваюсь. Потом доразвился до того, что, ну да, ну вот так вот получается, да? Я здесь и уже немножко здесь, да? Обязательно я организовал цикл психологического эпидота. То, что сейчас видите, я дома организовал, занимаюсь учредителем клуба. Что? Институт. Институт получал свои деньги за меня. Но они не опозевали. Так Почему? Получаю деньги, официально все положено, печати. Значит, ну потом я себе еще старался институту блага делать, было еще лучше. Потом я организовал издательство. Но здесь на моем детство уже никто не претендовал, да? Ну сейчас вы же никто не претендуете на мое детство, да? Нет, правильно. Так я сейчас, когда вот сколько уже 30 регионов, я же знаю, в чем я конкуренцию создавать. Они все юридические лица, они не я. А я пролетаю интеллектуального труда. Они меня нанимают. То есть они тоже чувствуют себя первыми. Вот. Но здесь, конечно, я был первым, потом я там лекторию человеку общества, потом свое издательство. Вот. Книги, а книги в зачет института тоже шли. Ценность института, его рейтинг определяется научными работами. Вот. Ну и тогда, когда что? Тогда, когда уже могу без вот этой подпорки, да? Вы не помните, да? Значит, вы, значит, отличаться. Ну, естественно, смотрели на меня как на дурака. И заработки вначале понизились. Сейчас тоже как на дурака смотрят. Только дураку повезло. Заработки. А победителю случайности не верят. Ну вот, один из моих учеников, который сейчас в ранге вице-премьера, добивался должности. Я говорю, слушай, кандидат сколько еще? Он писал, естественно, на нем, что я структуры в погонах, на него посмотрели, как на него. Они все попередрались, он получил повышение. Второе повышение. Это все самое. Я говорю, ну что, докторскую давай. Он защищал докторскую, там все конкуренты передрались, его сделали доктором. Потом он уже чувствует, что надо на просторе. Я говорю, что делать? Я говорю, пиши книги. Он написал книги. Значит, я помню, мы с ним вместе отдыхали. У нас сын там всякие руки сказал, я все студенты, в ресторанчик посидим, потому что скоро вы уже не будете иметь такую возможность. Сейчас он не может пойти в ресторан. Ну да, не слишком уже заметно. Ну, как угодно, смотрел, пришел, ему предлагают возглавить службу региона. Ну, первый раз не получилось. Ничего страшного там начнется, но это такое. Давайте пишите монографию. Ну, вы знаете, подходит он. Он ученый, юрист, подходит. Примакова тут был, когда премьер-министром. Он ничего мне не просит, он дарит книгу. О нем начинает кормилище работать. Говорят ему. Первый раз сорвался. Посещение второй, его в Якутию его послали. И он тут же дал согласие. А с женой посоветовать, какое дело изначально. Я здесь решаю. Ему сказали, должность очень хорошая была, Якутия, алмазы и прочее. Ему сказали, я не уверен, что мне удастся вас протащить, я все сделаю. Но то, что вы сразу согласились, это зачтется. Вы же помните, когда вам кто-то предлагает, это принципе, дайте согласие. То есть вы, в принципе, принимаете. Нужно действовать просто по идее просто. Он дал согласие. Назначение состоялось. Вот. Там он себя проявил, а потом уже вообще без всяких каких-то, ну, уже пошел вот в Москву. Дальше дали на Рублевку ему. Квартиру в Москве тоже дали. А у него была высокая цель, он взяток, что не брал. А если бы брал, посадить Москву не посадили, бы, но туда бы не попал. Туда попал. А потом имущественно все решил. Так что вот этот вот третий вариант, он есть обязательно. Его надо искать, уметь. А когда есть техника, когда ты начинаешь делать гениальное открытие, прям как на фабрике. Я вам еще расскажу. Три алгоритма гениальность. Гениальность — это свести вместе то, что раньше не сводилось. Психологическое интеллект. То есть новые мысли, все мысли древние греки, что сказали. Наша задача, что вот соединить, то, что раньше не соединялось. Психологическое тело. Айкидо, вы знаете, что такое все слушали? Психологическое, да? Психологическое айкидо – это мое изобретение. Ничего принципиального. Ну, вот все мои методы, они там эти интеллектуальные трансы, направленные на тренирование эмоций, все слова знакомые, да? Но только вместе их не сходили. Второй алгоритм гениальности. Так, Сашенька, чтобы интуицию на поток поставить. Второй алгоритм – это пристройка к гению. Берете гениальную фразу и к ней добавляете свои. Если даже вы прибавили то, что нужно, но первое гениальное – это уже бесплатно. Все течет, все меняется. Нельзя дважды войти в одну реку. Это Гераклита выражение, гениальнейшее выражение. Кстати, у меня там одна привычка. Я что-то высчитываю, а потом я ищу, да. Залезаю в подлинник. Совсем не интересно становится. Но я сейчас расскажу выражение Сократа, которое всем известно, по-разному переводится. Слишком много надо знать, чтобы понять, что ты ничего не знаешь. Знаете, продолжение такое. Но вы, дураки, этого не знали, но меня здорово учить должен. Но это опускает. Так, все течет, все меняется. Я сейчас вам расскажу цитату в полном виде. Все течет, все меняется, нельзя дважды войти в одну реку. Когда ты входишь в эту реку дважды, на тебя уже как-то совсем другие волны. Но я пристроился. До сих пор мне эта пристройка нравится. Все течет, все меняется. Нельзя дважды выйти в одну и ту же реку. Если ты входишь в эту реку второй раз, значит, должен катать совсем другие волны. Нельзя дважды провести ночь с одной женщиной. Когда ты с этой женщиной проводишь вторую ночь, ты можешь получить совсем другие ласки. Прям мне так здорово нравится, я всегда говорю, слушайте, пришел ваш сексуальный партнер, а тоже пришел другой человек, она 10. Она проработала, что там на ней сейчас нацепилось, подумала, кто сейчас к тебе пришел. Вы обратите внимание, да? Как? Освежается тогда общение, если ты начинаешь так действовать. Ленин сказал, электрон так же не исчерпает, как атом. И вы знаете, человек тоже не исчерпает. Самое главное, чтобы он стал самим собой, когда будет. Он же все время растет, все время меняется. Но у нас, кстати, тоже это не очень понимаешь. И, значит, ну что, ребенок уже вырос, а мы к нему как к ребенку относимся. Надо уже иначе относиться. Подчиненный вначале запустил лет 5, тому назад, а что ему нужно, он уже изменился. Неприятно, с кем ты общаешься, да? И вот когда ты, эта фраза становится, вообще вот эти афоризмы, они, если никуда не помогают жить, в общем, по-настоящему. Да, кстати, мне говорят, да, ничего не будет. Теперь ты попробуй сделать, как я тебе говорю. Раз ты поступил иначе, значит, что тебе уже должен иначе ответить. Вот не против, боится, что говорит. Ну и последний алгоритм гениальности. Перефразировка гения. Значит, моя любимая заморочка, я автор. Не спорь с умным начальником, потому что он умен. Не спорь с глупым начальником, потому что он глуп. С умным договорись, а глупого обдури. А если не можешь ты его обдурить, то не говори, что он глуп. Ну, дальше продолжение у меня идет. И какой смысл тебе сделать твоего начальника умнее? Если он станет умнее, что его ждет? Повышение. Это что, цель вашей жизни? Повысить вашего начальника? Ну и могу дальше не ссылаться. Но на вот этот афоризм меня натолкнула фраза из Библии. Премудрости Сираха. Не спорь с глупым по глупости его. чтобы не стать подобным ему. Вы чувствуете идею амортизации там? Кто не сказал, дурак, да, этого? Не спорь с глупым по глупости его, чтобы не стать подобным ему. Не спорь с глупым, слушайтесь, по глупости его, чтобы он не возвысил себя в глазах своих. Да, как у Крылова. Ай, моська, знать она сильна, разлает на слона. Вот. Чтобы он не возвысил. А теперь Сократа тоже вспомним. То же самое говорит. Но если его били иногда во время дискуссии, он никогда не оценил. А что в суд не подашь? Ну, я спросил, тебя ты же, наверное, в суд не подашь. Надо вам помнить, когда вы спорите с каким-то человеком, мстите ему и прочее, прочее, то вы же его унижаете или возвышаете? Возвышаете. Ну, а дальше всякая, мне одна моя секретарша сказала, что вы на меня обиделись. Я говорю, да у вас нет никаких личностных качеств, при помощи которых вы могли бы меня обидеть. Она, неужели? Я говорю, да, поэтому с вами расстаюсь. Ну, иногда надо уметь тоже так это сказать. Правильно, а то многие, ну, психологическое айкидо, это так вот. Что такое добренькое, слащавое, мощный метод. Вот. Значит, да, еще по поводу, у меня цитата есть, в принципе, сперматозоида, из Библии, Шопенгауэра и прочее, прочее. Настоятельно рекомендую самим вам прочесть книги вот эти вот. Вы, может быть, найдете там что-нибудь, чего я не увидел, а вам оно ближе по духу. Ну, а после прочтения вот этих вот выдержек вам легче будет в этой литературе разбираться. Да, у меня есть один афоризм. Скажи, чем ты наслаждаешься, я скажу, кто ты. Но если могу наслаждаться только алкоголем, получать удовольствие, это одно дело. Если я наслаждаюсь работами Шопенгауэра, Ницше или классической музыкой, это другое развитие, да? Да, наслаждение – это источник развития. Когда нет цифры, нет и правды. Ну, видите, по-своему переделался. По-моему, я давал так. Правда не существует, потому что у нее нет цифры. А когда есть цифра, тогда это не правда, а это истина. Вообще интересная формулировка. Нет правды. Правды ее вообще нет. Это эмоциональное решение. Ее нет вообще как таковой. Цифра, не цифра. А когда есть цифра, это уже не правда, а истина. Видите, как человек по-своему переваривает и довольно часто совсем не так. И поэтому очень потом интересно. Будет говорить, что Михаил Петрович сказал, что я действовал, он будет по этому афоризму жить, а потом будет говорить, что это афоризм. Да нет, извиняться не нужно, у нас же зачем время так? Мы анализ проводим, да. Лекарства, к сожалению, помогают, к счастью, ненадолго. Вот это точно он передал. Да, дальше. Ваш кипарис вверху, только он спускаться не будет. Ну, можно для мужчин переделать, ваша береза наверх. Ну, здесь идея, кажется, что партнеров по сексу надо искать в высоких сферах, а не там, где ты находишься. Что? Не понял. А когда не добраться, ради Бога, добирайтесь, начинайте работать, идите. Вы же понимаете, надо что? Идти в одном направлении. Не надо даже быстро делать, я говорю, но все время идти. Не надо торопиться, не надо останавливаться. Кстати, кто-то мне вопрос задавал на этот вопрос, как найти свой путь. Я же не знаю. То есть я вам придумать не могу. Я знаю технику поиска. Если вы идете по кругу, сделайте что-нибудь такое, чего никогда не делали. Через какое-то время вы выйдете из лабиринта. Ну, у нас только любители вопросы задавать. Сейчас с Лилей тоже беседовала, она задала вопрос. Я ей сказал, что надо делать. Вы что думаете, она сказала мне спасибо и пойду выполнять? Нет. Что? Она задала еще один вопрос. Где она есть, кстати? А что ты там сидишь? Что? Я о чем и говорю. Ну вот я о том и говорю. Я только что объяснял, что нельзя этого делать. Нет, это ее право, потом будет жаловаться, что у нее не удастся. Что? Ее в тот момент не было. Ну, я понял. Но опоздала. Вот, но вот, вот во что обходится опоздание. Предлагаю. Дело в том, что все дороги перекрыты. Я прошу меня извинить, действительно. Кто на машинах знает, я из этого опоздала. Это что? Что? А, за машиной следишь, да? Ага, ну ладно, давай. Значит. Кто еще на машинах приехал? Вы садитесь в круг. Да, они где-то почему-то здесь сидят. Ну ладно, нечаянно сказал. Это мое мнение, сразу добавлю. Я предлагаю. Ну ладно. Значит, не надо останавливаться. А путь, я же не знаю, вы же запутались, закрутились. Надо искать выход. Значит, в лабиринте, когда вы находитесь, что? Нужно куда-то идти. Да, пошли в тупик. Что значит, туда не надо, потом еще раз, в конце концов, не беречься из лабиринта. Не надо делать одно и то же. Возраст поджимает, надо что? Все делать. Я о чем говорю? Я вчера и говорил, сколько лет собираешься жить? Ну, долго, я долго я не понимаю, долго. Сколько? 80, 100, 150, 300? Сколько? Сколько? 90. 90 это более-менее ничего. Ну тоже маловато. То есть это не по природе. По природе 150. Ну то тогда и торопится человек. Концепции неправильные. Нами же управляют идеи, которые в нас вложили. А вложили часто, извините меня, говно. И это говно нами управляет. А потом мы хотим быть счастливыми. Ну конечно, это же как. 150 лет норма жизни человека. Ну просто возьмите, случаи такие есть же. Кстати, у одного тоже идея айкидо. Один корреспондент пошел брать интервью у долгожителя. Ну, долгожитель ничем не болел, ничего. Скажите, пожалуйста, секрет вашего долголетия. Он говорит, я в своей жизни ни разу ни с кем никогда не спорил. Этот корреспондент говорит, не может быть. Он говорит, правда не может быть. Ну, иногда через анекдот идея лучше доходит, да? Почему? Вызывает чувство. Вообще. Мысль вместе с чувствами цены нет, да? Чувства, они как радиоволна проникает очень далеко. Если на нее еще насадить мысль, тогда все как положено. Почему скучные лекции не воспринимаются? Только эмоционально. Вот. Ну ладно. На ней остановилась. Я думал, что она уже здесь сидеть будет. Что? Что? Парень присел сейчас. Ну я с сперматозоид оказался быстрее. Вот молодец. Да, давай. Квицитада, так если не будет, квицитада. А можно тоже по-французски? Да. Дважды дает тот, кто дает быстро. Да. Эта цитата показывает, что латинский произошел от русского языка. Да, все, спасибо. Не знаю. Интересно, я тоже так же.